Возможно, что я ударил немножко слишком сильно. Но я же предупреждал, чтобы ты берег морду, следовало защищаться. А потом, ты-то ведь не щадил кулаков, и хорошо, что у меня грудь, как здоровый сундук, а то бы не сдобровать и мне. Да ну же, что с тобой, ты не поднимаешься? Уж не притворяешься ли ты? Но ты не движешься. Тысяча бомб, так это серьезно? Гигант подошел к Самуилу, который глухо стонал, корчась на земле, потряс его, но без всякой грубости, причем его голос даже смягчился, и продолжал. «Да что с тобой? Ну же, оправься! Пощады, пощады!» — сквозь стоны взмолился Самуил. «Тебе совсем не нужно просить у меня пощады. Ты можешь быть совершенно спокоен. Да, Виолет. Тамбур-мажор, гренадер гвардии в отставке, никогда не позволял себе бить лежачего врага. Слышишь ли ты? Ну же, Годдем, вставай!» Пила Виолет, так как это был действительно сам управляющий замком Лефевра, из осторожности обходивший дозором парк, снова склонился к англичанину, которому в благодарность за урок английского бокса он преподал такой блестящий пример французского. И заворчал, да ну же, ну вот ты не можешь встать, ведь не переломал же я тебе лапы. Ну, что же, раз я так отделал тебя, попробую как-нибудь помочь тебе оправиться. Ты не бойся, это ничего, удары по морде в счет не идут. Я их получил штук 8 или 9. При Эйлау мне попало копьем, в Аграме меня хлопнуло осколком снаряда. А в Таррагоне влетел удар кинжала, и даже следов почти не осталось. Ну же, пошевелись, я тебя как-нибудь перетащу. Ты не бойся, мне приходилось таскать товарищей, которым бывало гораздо хуже, чем тебе. Ты только уцепись как можно крепче за шею. С этими словами Лавиолет обхватил бесчувственного Самуила Баркера и дотащил до своего помещения. Там швейцар и его жена, вызванные громкими криками Ла Виолетта, принялись ухаживать за англичанином. Они вымыли ему лицо, обильно залитое кровью, благодаря сильному кровотечению из носа, и наложили компресс на распухшие щеки. Ла Виолетт наблюдал за наложением перевязок. Он подробно осмотрел повреждения и с удовольствием констатировал, что оно несерьезно. Вся авария, которую потерпел Самуил Баркер, заключалась в распухшем носе и отекшем глазе. «Ну, знаешь ли, не скоро узнает тебя та красавица, на свидании с которой ты без сомнения направлялся?» Смея, сказал Ла Виолет, когда Самуил стал приходить в себя и попытался открыть глаза. «Самуил очень плохо говорил по-французски, но достаточно хорошо понимал этот язык. Придя в себя, успокоенный сердечным обхождением, он принялся раздумывать над тем, как объяснить свое пребывание в парке в такой поздний час, если Ла Виолет спросит его. Сейчас с ним обходится, как с больным. Раз он выздоровеет, то в их глазах будет уже пленником. Для того, чтобы выйти из этого дома, чтобы спокойно и беззаботно добраться до гостиницы «Золотое солнце» в Бри-Контробер, где его ждали, 25 фунтов стерлингов, предназначенные для него, следовало дать правдоподобное объяснение ночной прогулки в парке Комбо. Фраза, сказанная в шутку Ла Виолеттом, запала ему в ум.